Глава 23. Судя по ощущениям, до подхода основных сил противника оставалось не более 20 минут. Следовало срочно найти подходящую снайперскую точку, причем подальше от убежища мальчика. Так, и что тут у нас имеется подходящего? А ничего. Переполненный буревому лес, так мешавший продвижению накануне, сейчас просвечивался насквозь, словно застиранные ситцевые семейники. Спрятаться было негде. «Тимка, за мной, только тихо!» Алабай, без того издававший шума не больше, чем мышка-полевка, укоризненно посмотрел на хозяина и заскользил рядом. По пути сюда Кирилл потратил немало времени и сил, обходя баррикаду, устроенную рухнувшим дубом великаном. Его мощный, не меньше 1,5 метра в диаметре ствол во время падения увлек за собой наименее стойких соседей. И теперь посреди леса образовался завал впечатляющих размеров. Впрочем, посреди леса — это не совсем верное определение. Скорее, на краю леса, метрах в 500 от карьера. Там Кирилл и решил залечь. Пусть уроды думают, что это жилище лесного отшельника. Ну или нежити. Хотя эти, наверное, соображают получше братцев и вряд ли поверят в существование мифического монстра. Ружье им свое показать, что ли? Ага, и немедленно получить пулю в лоб. Эффект неожиданности уже не сработает, это средство одноразовое, как презерватив. Ладно, сориентируемся в процессе. Сейчас главное — добежать до укрытия и затихариться там. А еще надо задействовать пса. Там, в засаде, большой пользы от него нет. Вернее, вообще никакой. Добравшись до завала, Кирилл прислушался. Минут через 10 комарилья будет здесь. Точное количество преследующих особей определить не удавалось, но их было не менее 3. Интересно, каким образом удалось так быстро собрать команду? Или они сейчас не так уж далеко от цивилизации, как казалось Кириллу? Тогда где же, черт возьми, Тараса? Все забыли. Будем действовать без расчета на него. Кирилл присел перед псом и зашептал в обрубок уха. Тимус, я останусь здесь, а ты обойди чужих с тыла. А потом действуй по обстоятельствам. Он снова и снова повторял приказ, жестами указывая направление и возможные действия Алабая. Он общался не только словами, но и чувствами, и эмоциями, стараясь донести до пса смысл приказа. И когда преследователя можно было уже услышать не только ментально, но и реально, Кирилл обнял пса и на мгновение прижался щекой к морде Алабая. «Береги себя, Тимыч!» И полез в завал, зажав ружье в руках. А пес, принюхавшись, бесшумно скользнул куда-то влево. И исчез среди деревьев. Ну что ж, понеслось. Пеленгаторы четко указывали на местонахождение телефонов, поэтому преследователи не торопились и не перли кучей напролом. Они разделились и сейчас медленно окружали завал, запирая загнанную дичь в кольцо. Теперь можно было точно определить, сколько бойцов собрали на поиски украденной добычи. 8. А патронов сколько осталось? 6. Хреново. Если бы он мог бить прицельно, тогда все сложилось бы удачно. 6 ему, а с оставшимися 2 справится Тимка. Но вряд ли преследователи будут выскакивать из-за деревьев плоскими мишенями, как в тире. И это точно вряд ли. В данный момент они замкнули кольцо, и с той стороны, откуда они пришли, заорал их главный. Почему главный? Во-первых, он остался на месте, тогда как остальные отправились выполнять распоряжение. А во-вторых, это был Шайтаныч. «Эй, чучело, ты зачем влез в чужую игру?» Отвечать Кирилл не спешил, успеется. Его цель — максимально затянуть время. Ну и Шайтаныч дурачком не был. «Папашку его ждешь, да?» «Так не надо, не жди. Он все равно не успеет, ему же из Москвы добираться. А мы тудочки рядом. Давай так, ты нам пацанчика отдай, а мы уйдем. Даже не будем тебя наказывать за испохабленную машину, хотя не мешало бы. Но времени нет, ты ж понимаешь. Хотя тут с нами Колян. Так он очень на тебя злится. Правда, Колян? Но тот молчал. Видимо, все же побаивался того, за кем они шли. И никакие насмешки парней и разъяренные вопли шефа не смогли убедить его, что преследуемый человек. Они же не видели его, а он, Колян, видел. Но Шайтаныч приказал, потому что людей удалось собрать совсем мало. Вот и пришлось присоединиться. Витьку хорошо, его оставили в покое. Какой из него боец со сломанной челюстью? А ему, Коляну, пришлось тащиться. И теперь Шайтаныч еще и стрелки на него переводит. Ничего он не злится. Он, если честно, боится. Все это Кирилл услышал очень четко и постарался направить к трусливому слабому звену пса, пока Шайтаныч убеждал его отдать мальчишку. «Ну я ж знаю, что вы там. Не держите нас за дураков!» «Во-первых, избавьте меня, любезно, от своих эротических фантазий», — лениво и очень спокойно заговорил наконец Кирилл. «Ни за что я вас держать не собираюсь. А во-вторых, забавно вы свои пенисы именуете. В минуту особой близости, небось, дурашкой зовете? Ласково так, с придыханием. Ты гляди, какое чучело попалось, грамотное да веселое!» Притворно восхитился Шайтаныч. Но Кирилл почувствовал дернувшуюся внутри пухлячка злобу. «Так что, отдашь нам пацанчика?» «А у меня его нет». «Нет? С тобой он был, не спорю. Но я же не для того у вас его забрал, чтобы по лесу таскать. Съел я его. Не целиком, конечно, только самое нежное мясо срезал и поджарил. Остальное мой зверь доел. Сколько там было того пацана-то?» Произнося все это тем же ленивым и равнодушным голосом, Кирилл ощутил, как вокруг него полыхнул огонь животного страха, распространителем которого стал Колян. Он буквально захлебнулся ужасом, заражая остальных. «Ты что, совсем?» — рассвирепел Шайтаныч, почувствовав, видимо, коллективный мандраж. «Пацана он съел. Прикалываешься? Зачем же ты Тарасову звонил?» «А это не я, это мальчик звонил. Я хотел, чтобы он успокоился, перестал бояться. Тогда мясо вкуснее, слаще. Вы ж небось знаете, что раньше в деревнях скотину старались резать спокойную, довольную, не измученную смертельным страхом, как на современных мясокомбинатах. Понимаете, ужас жертвы очень портит потребительские качества продукта». «Заткнись!» — заорал Шайтаныч. «Все, парни, он меня достал! Мочи его!» «Так это...» Неуверенно произнес голос откуда-то слева. «Олег Васильевич ведь велел пацана живым вернуть. Или... думаешь, он его и вправду сожрал?» «Ну, дебилая!» — застонал главарь. «Он же вас разводит, как лохов последних, долбай! Стреляйте, я кому сказал!» Привычка подчиняться приказам боссам почти вытесняла недавний страх. Но в этот момент с той стороны, где находился Колян, послышался жуткий, клокочущий среди деревьев рык. В следующее мгновение уже знакомый Кириллу истерический визг, и из укрытия вылетел совершенно обезумевший Колян. Он буйволом ломился сквозь лес, не разбирая дороги, пока не нарвался на поле. Визг перешел в вой. Байдюганчик рухнул на землю, вцепившись в раздробленную коленную чашечку, и окончательно потерял интерес к происходящему. Это раз. «Молодец, Тимыч. Первый патрон мы с тобой израсходовали удачно. Теперь выбирай следующего труса». Большинство, судя по всему, окончательно поверило россказням Коляна и его братца о страшном чудище со зверем. Это два. Еще один спугнутый перепелкой выпорхнул из кустов, удирая от рычания и клацания челюсти за спиной. Но на этом удача решила, что достаточно погостила здесь. Пора и сменить обстановку, и куда ты свалил? Спасибо хоть не к Шайтанычу и оставшимся на ногах пятерым бойцам, которые решили, наконец, выполнить приказ босса и влупили из 4 автоматов и 2 пистолетов по завалу, прошивая его практически насквозь. Кирилл едва успел втиснуться под могучий ствол дуба, в котором пули, жужжа разозленными осами, все же застревали. Пробить 1,5 метра древесины они не могли, пока не могли. Так что Кирилл был в относительной безопасности. Но забившись гусеницей под дерево, довольно проблематично вести ответный огонь. А между тем кольцо бандитов сжималось. Не переставая палить, они подходили к завалу все ближе и ближе, пока не приблизились вплотную. «Все, парни, хорош!» — скомандовал Шайтаныч. «Этот удод, если и жив еще, вряд ли сможет отстреливаться. Теперь пора пацана поискать». Вот, кажется, и все. Совсем скоро они обнаружат, что мальчика здесь действительно нет, и начнут искать. А может, не начнут? Увидят то, что у трупа вместо лица. Вспомнят его слова и поверят, что чудище на самом деле сожрало пацана. Странно, но он совершенно спокойно думал сейчас о себе, как о трупе, беспокоясь лишь о ребенке. Неужели все было напрасно? «Слушай, Шайтаныч, а давай подожжем эту кучу, а? Стремно туда соваться, если честно», — предположил кто-то из бандитов. «Если пацан живой, он наружу сам полезет. Или хотя бы голос подаст. Да и та хрень, что вокруг бродит, рычит, к огню не сунется». «А, это идея!» — оживился главарь. «Молодец, Сивый, соображаешь. У кого зажигалка есть?» «У меня». «Давай». Но воспользоваться зажигалкой помешала та самая хрень из леса. Кирилл услышал хриплое, злобное рычание, затем странный хлюпающий звук и рев Шайтаныча. «Стреляйте в него! Чего встали? Дайте мне что-нибудь руку перевязать! Эта тварь мне все вены вырвала! Я сейчас кровью истеку!» Воспользовавшись суматохой вокруг главаря, забывшего обо всем на свете, кроме собственной изгрызенной руки, Кирилл начал медленно и осторожно выбираться из-под дерева, противоположно от столпившихся вокруг босса бандитов в сторону. Он уже почти выбрался, когда Шайтаныч заметил все же движение в завале и заорал. «Уходит! Уходит! Стреляйте!» И в этот момент сверху послышался шум вертолетных лопастей. Прибыл Тарасов.